степень свободы и самоопределения во всех областях знаний и научных исследований, предоставляемая элитному ученику после окончания подготовительной школы, действительно очень высока. Ограничивается эта свобода, если способности и интересы студента с самого начала не сужают ее, только его обязанностью представлять каждое полугодие план занятий, выполнение которого мягко контролирует ведомство. Для разносторонне одаренных людей с разносторонними интересами, а Кнехт принадлежал к ним, есть в первых студенческих годах благодаря этой очень широкой свободе что-то на редкость заманчивое и восхитительное. Именно этим студентам с разносторонними интересами, если они вовсе уже не разбалтываются, ведомство предоставляет почти райскую свободу. Учащийся может знакомиться с любыми науками, сочетать самые разные области знаний, влюбляться в 6 или 8 наук одновременно или с самого начала держаться узкого выбора. Кроме соблюдения общих, действующих в провинции и ордене правил морали, от него не требуют ничего, кроме раз в год свидетельства о прослушанных им лекциях, о прочитанных книгах и о его работе в тех или иных институтах. Более тщательная проверка его успехов начинается лишь тогда, когда он становится слушателем специальных курсов и семинаров, в том числе курсов и семинаров игры и консерватории. Здесь, правда, само собой разумеется, каждый студент должен держать официальные экзамены и выполнять задания руководителя семинара. Но никто не тащит его силой на эти курсы. Ему вольно семестрами и годами сидеть себе в библиотеках да слушать лекции. Эти студенты, долго не связывающие себя какой-то отдельной областью знания, тем самым откладывают, спору нет, свое вступление в орден, но их странствия по всевозможным наукам и видам занятий встречают самое терпимое отношение, даже поощряются.